Глава 37. Лом и Хворый пришли по вызову к дому Штанько и застали вожака за необычным занятием. Он бегал и прыгал по участку, выбирая самый неудобный маршрут через Альпийскую горку и по дренажной канаве. «Новые ботинки испытываю», — объяснил Заступ. Хворый уважительно оценил трекинговые ботинки с высоким голенищем для защиты берцовой кости. «Классные берцы, дорогие!» «Девушки и штурмовики на обуви не экономят. Ваши в беседке», — кивнул Заступ. Вскоре пара друзей топтала участок в новых ботинках и нахваливала. «Нога как влитая! Вода отталкивающая!» Заступ остановил подельников и объявил. «Завтра идем за ленточку». Лом и Хворый не проявили энтузиазма. «Двоюродная тетка с той стороны на мине подорвалась», — поведал Хворый. «Густо натыкали». «А в наших лесах Росгвардия то и дело облаву устраивает», — добавил Лом. «Я не тетка, и Росгвардия Вагнеру не чета». Отверг сомнения Заступ и успокоил. «Завтра крайняя вылазка. После завязываем. Но груз будет тяжелее. Дадут лодку. Машину подгоним к реке, чтоб далеко не таскать». «Большой груз с грибами не прикрыть», — засомневался Хворый. «Хохол жахнет минометами, отвлечет». «Опять оружие?» — спросил Лом. «А тебе не пофиг?» «Для кого столько?» «Про то и у меня голова болит. Кое-что скумекал», — загадочно ответил Заступ. В приграничную зону контрабандисты заехали через поле еще затемно. Корейский внедорожник спрятали у реки, окутанной туманом. Через границу переправились втроем, когда деревья яркими пятнами начали выступать из дымчатого марева. Заступ шел первым, полагаясь не только на зрение и слух, но и звериное чутье смертельной опасности. Лом и Хворост ступали след в след. Полученная от заказчика геометка вывела троицу к тайнику. Заступ с осторожностью снял хвойные ветки. Под ними обнаружилось 5 армейских мешков и надувная лодка в сложном состоянии. Заступ бегло ощупал груз и безошибочно определил. «Боевое оружие». Лом приподнял тяжелый мешок. «Могу взять 2. Каждый по 2 и к реке», — распорядился Заступ. Они перетащили груз к воде и накачали лодку. В этот момент со стороны Украины начался минометный обстрел. Били по приграничной заставе в Лозинке и ближайшим деревням. Тут же загромыхало в ответ. Под грохот артиллерийской канонады, особо не таясь, побросали мешки в лодку и поплыли к месту схрона внедорожника. Причалили и бегом перетащили груз в автомобиль. «Покромсай лодку, чтоб затопло», — велел Лому Заступ. Лом сбежал к реке, занес нож и не решился испортить ценную вещь. Вместо этого открыл клапаны, в торопях спустил воздух и притопил лодку под кустом. «Потом заберу», — решил он. «Телок!» — упрекнул Заступ медлительного Лома. Круженый внедорожник продирался по лесным тропам, дизельный двигатель работал на повышенных оборотах. И как только канонада улеглась, контрабандисты тоже притихли, ощущая каждой клеточкой кожи свою уязвимость. Звук мотора в лесу выдавал их. Заступ попытался взбодрить подельников. «С таким арсеналом от взвода спецов отобьемся». Хворый нервно хихикнул. Лом ловил копчиком кочки и прикидывал, если пробьет колесо, осилит ли домкрат машину с грузом, или придется вытаскивать мешки и сколько времени это займет. Мысль, что пробьет 2 колеса, привела его в ступор. Лес миновали без происшествий. Чуть отлегло. Перед въездом на асфальтированную трассу Заступ остановил внедорожник. «Рисковать не будем, спрячем здесь». Прежде чем прикопать мешки на опушке леса, Заступ спрятал среди оружия смартфон с активированной трансляцией геометки. Трансляция предназначалась только ему, так как он решил проследить за грузом. А заказчику он послал обычную геометку местоположения тайника. Выехав на трассу в опустевшем внедорожнике, контрабандисты выдохнули и вытерли пот со лба. Хворый припал к сигарете, выдыхая в окно и загоняя воздух в салон растопыренной пятерней. Окончательно всех отпустило, когда въехали в Грайгород. Лом уточнил у вожака. «Этот раз последний?» крайний, — поправил его заступ.